Глава 13. «Маленькие мерзавцы! Я доберусь до вас!» Я вскочила с кресла и отбросила в сторону книгу, услышав раздраженный вопль Карен. «Вы отвратительные маленькие создания!» «Карен, Карен, это же дети!» — бормотала Нора. Я открыла дверь и выглянула из своей спальни, когда шаги уже приближались. Не думая ни секунды, сделала два шага в коридор, и в меня на полном ходу врезалась Карен, сбив нас обеих с ног. Я сильно ударилась, но точно знаю, что предотвратила катастрофу для детей. «Ты дрянь!» — крикнула она на меня, поднимаясь. «Притащила в наш дом своих убожеств!» «Не смей так говорить о моих детях!» — крикнула я на нее. «Не твоих! Ты им даже не мать, и у тебя их заберут!» «Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на моего жениха? Думаешь, не замечаю, как у тебя изо рта течет слюна, когда ты его видишь? Я все замечаю!» Я действительно начала смотреть на Колина по-другому. После того вечера у окна мое отношение к нему поменялось. Внешне он был холодный и отстраненный, похож на бездушную машину. Но внутри него скрывался мужчина с большим сердцем. Иначе как объяснить то, что он женился на мне только для того, чтобы помочь с усыновлением? Он сделал это, пожертвовав собственными стабильными отношениями. Да, он все еще состоял в них, и Карен каждую ночь спала в его постели. Но все же. Он мог отказать, но не сделал этого. Точнее, сделал, а потом передумал. Как объяснить то, что он гладил меня по волосам, пока я рассказывала ему про Ксюшу, и снова тихо плакала? Как объяснить все то внимание, которое он уделял Ноа? Я встала и отряхнулась. Злость в моем теле начала бурлить и пениться. Я почувствовала себя Мегерой, способной ради защиты детей даже на убийство. Но не успела и рта раскрыть, как из кабинета показался Колин. «Что здесь происходит?» Рявкнул он, переводя взгляд с Карен на меня и обратно. Нора тихонько ретировалась. «В мой кабинет! Обе!» Он скрылся в дверном проеме, и мы с Карен последовали за ним. Она быстро, отбивая ритм каблуками по паркету, а я медленно, оттягивая неизбежное, потому что не хотела, чтобы я или дети становились яблоком раздора между парой. Я вошла последней и прикрыла за собой дверь. Колин уже сидел в своем кресле, вокруг которого велась Карен. «Сядьте напротив и рассказывайте». Колин бросил на меня испепеляющий взгляд, скользнул им по телу и выразительно посмотрел на свою невесту. Карен тут же примостилась в кресле напротив него, а мне ничего не оставалось, как сесть на диван в дальнем углу кабинета. Со своего места я видела только затылок блондинки, зато отлично могла наблюдать за Колином, как и он за мной. «А теперь доходчиво и четко. Что случилось?» Вот таким Колина я знала. И к такому привыкла. Жесткому, безапелляционному и холодному. «Ее маленькие монстры!» Карен, не оборачиваясь, указала на меня пальцем. «Заменили мой органический кофе на обычный. И добавили в него соль. Я думала, что умру, Колин. Ты знаешь, что мне нельзя пить обычный кофе? У меня от него тахикардия развивается!» Она так противно визжала, что звенела в ушах. Но хуже было то, о чем она рассказывала. Мне едва удавалось скрыть улыбку, когда я представила себе, как она сделала глоток божественного напитка, и еле бедняжка выжила от такой подставы. Я перевела взгляд на Колина, который, прикрыв ладонью рот, потирал пальцем губы. Его брови были нахмурены, но глаза искрились смехом. Он быстро метнул на меня взгляд, и мне пришлось опустить голову, чтобы за завесой волос он не увидел улыбку, которая уже украшала мое лицо. «Что скажешь, Милана?» — спросил он через несколько секунд. «Думаю, дети перепутали». «Кофе?» — снова взвизгнула Карен так, что у меня сердце сбилось с ритма от противного звука. «Ну да, кофе», — медленно ответила я. «Дети не пьют кофе! Они сделали это специально!» «Вряд ли, Карен. Они ничего такого не делают, они не вредят». «О, еще как вредят! Например, нашим отношениям!» Она повернулась к Колину, и он, откинувшись на спинку кресла, глубоко вздохнул. «Милана, Не оставишь нас?» «Да, конечно». Я поднялась и направилась к выходу из кабинета. У самой двери повернулась. «Карен, мне очень жаль. Хочешь, я сварю тебе кофе?» Я вышла из кабинета. Я бы и не стала варить ей этот чертов кофе, но должна была предложить, потому что дети налажали, и нужно было хотя бы попытаться это как-то исправить. Не знаю, почему я осталась стоять у приоткрытой двери, но когда до меня донеслись голоса, не смогла удержаться от соблазна подслушать. Лучше бы я этого не делала. «Что происходит? Почему ты такая нервная?» — донёсся до меня приглушенный голос Колина. «А какой я должна быть, по-твоему? Ты морочишь мне голову 2 года, при этом женился на другой, приняв решение за час. У нас нет никакой интимной жизни, потому что, видите ли, в доме посторонние и дети. У тебя шумоизоляция в спальне, черт тебя подери. Я без твоей ласки уже неделю. Сколько я еще продержусь, как думаешь?» «Прекрати истерить, Карен. Ничего страшного не происходит». «Знаешь, как тяжело спать с тобой и ничего при этом не делать. Просто спать. Вот так лечь и уснуть». «Прекрати истерику. И в последний раз тебя прошу». Тон Колина стал жестче, и я уже думала, что Карен выскочит из кабинета, хлопнув дверью, но нет. Сразу за словами Колина я услышала ее мурлыкающий голосок. «Ну, дорогой, я просто скучаю. Ты должен понять меня. Ты же скучаешь по мне?» «Скучаю». Сухо как-то вышло, но он, наверное, такой и есть в отношениях. Такой же, как и во всем остальном. Колин редко показывал настоящего себя, и мне хотелось верить, что такой он только со мной. «Иди сюда». Позвал он тише, а потом в кабинете раздались торопливые шаги Карен. «Скажи, что любишь», — проворковала она. «Люблю», — ответил Колин, и почему-то внутри у меня все так неприятно сжалось, как будто я получила удар под дых. Хотя с чего вдруг? А потом я развернулась и быстро пошла в сторону детских спален, чтобы обсудить инцидент с кофе. Я не хотела даже думать о том, почему внутри все переворачивалось, и так больно щемило сердце, когда в голове снова и снова раздавалось это тихое, хрипловатое «люблю». После того случая с кофе в доме стало немного спокойнее. Полагаю, у Колина с его девушкой все получилось, несмотря на близкое соседство со мной и детьми, потому что следующие несколько дней Карен порхала по дому с мегаваттной улыбкой. Она буквально источала добро и любовь, пытаясь даже подружиться с Вики. Она несколько раз предложила моей племяннице пойти на шопинг, но в ответ получала лишь отказ. «Что она у тебя такая мрачная?» — спросила меня как-то вечером Карен. «Вообще-то 2 месяца назад умерли ее родители», — ответила сухо. «Ну, дети же быстро все забывают». Я беспомощно посмотрела на Нору, а та только покачала головой. После этого разговора Карен оставила попытки подружиться с детьми. Я попросила малышей не трогать ее и не шкодить, потому что так они могли разозлить Колина, чего им совсем не хотелось. Потому что они обрели некий баланс в жизни и сильного мужчину рядом, пускай даже и на время. Но им нужен был хоть кто-то, с кем они почувствовали бы себя в безопасности, и мастер сдавал им такое чувство. В один из вечеров мы с детьми поехали на каток в парке у кинотеатра. Я не очень хорошо каталась на коньках, но Вики полностью взяла на себя заботу о брате. Мы поставили Ноа у фигуры пингвина со специальными ручками, Вики толкала его, а ему достаточно было держаться за них и держаться на ногах. Я каталась вдоль бортика, следуя за детьми по пятам. Потом мы лепили снеговика и играли в снежки, и я пообещала в выходной вывести детей покататься на горке. Уставшие и довольные прогулкой, мы ввалились в квартиру и тут же застыли на пороге, потому что нам навстречу вышел незнакомый мне мужчина. Нужно сказать, что очень красивый мужчина. Он широко улыбался и шел к нам как к старым знакомым. Без всяких церемоний он притянул меня в свои объятия и крепко прижал к мускулистому телу. «Лана, рад с тобой познакомиться. Я Хантер». «Да?» — пробормотала я, глядя на него в недоумении, когда он отодвинулся. «Мне тоже». «А это, полагаю, Ноа и Вики. Привет, ребята!» Он протянул руку, чтобы, видимо, прячущиеся за мной дети по ней хлопнули, но опустил ее, не встретив взаимности. «А вы кто?» — спросила я, стягивая шарф и дав детям знак раздеваться. «О, я кузен Карн. Приехал к ней погостить между съемками, а у нее в квартире такая напасть. Так что я побуду пару недель вашим соседом». «Неделю!» — послышался за спиной Хантера резкий голос Колина. «Эй, чувак, мы же почти родственники!» Я скривилась, потому что уже успела выучить, насколько сильно Колин не любил панибратство. «Именно поэтому ты остаешься на неделю в моей квартире, а не в ближайшем отеле». «Я ценю это, правда ценю. Ну что, Лана? О, ты еще красивее, чем рассказывала Карен. Идем познакомимся поближе». Он попытался утянуть меня в гостиную, но я притормозила и повернулась к детям. «Идите, мойте руки и давайте ужинать». Они охотно кивнули и умчались в ванную. «И Хантер», — позвал Колин, а тот повернулся к нему. «Держи свои руки подальше от моей жены». Отрезал он и молча удалился в свое царство бизнеса за деревянной дверью. «О, какой он у нас строгий», — шутливо произнес Хантер, наклонившись к моему уху. «Но это не помешает нам повеселиться, да, детка?» Он подмигнул, а мне мгновенно захотелось убежать за Колином и тоже спрятаться у него в кабинете. Я бы сидела тихо, как мышка, и читала книгу, или смотрела бы в окно, или рассматривала хозяина кабинета вместо того, чтобы делить ужин с непонятным парнем, который, кажется, решил за мной приударить прямо с порога.